Валентина Петровна? Она. Привет, это Машка. Что за Маша? Девушка Игоря. А? Девушка Игоря. Чего? Девушка Игоря. Не поняла! Девушка Игоря. Ну и что? А почему ты меня не узнаешь по имени? Чего? Почему по имени меня не узнаешь? А зачем ты мне нужна-то? Валентина Петровна, у меня к тебе очень серьезный разговор. Да? Почему все соседи думают, что я к ним звоню? А? Почему все соседи думают, что я к ним звоню? Кому? К соседям. Каким? Которые живут в нашем подъезде. Мне неинтересно знать, кто кому звонит. Мне соседка сказала, что-то ты им сказала. Довольно сплетнями заниматься. Зачем ты соседям говоришь, что я к ним звоню? Чего? Зачем ты говоришь соседям, что я им звоню? Каким соседям? Которые в подъезде. Я еще не ебнула, чтобы соседей обходить. Чтобы звонить, ходить, соседей тревожить. Это не в моем вкусе, блядь. Это ты, авантюристка. Я не авантюристка. Авантюристка! Авантюристка — это та, кто квартиру помогает, и к соседям звонит. А я и к соседям не звоню. Нихуя! Вы у меня, будь здоров, помогаете квартиру из 218. Это муж помогает. Там одни вымогатели живут. Валентина Петровна, какие вымогатели? А что, ёбаный, не звонили, не просили, может, скажешь? Ну это мой муж звонил, но это же не я к тебе звоню и вымогаю. Где ты, там и муж. Ну а при чем здесь я-то? Ну, муж и жена одна сатана. Ну мои обязанности удовлетворят мужчин в сексуальном плане, а их не обязанность надеть девушке прописку. Так ведь? Чего несёшь-то? Чего несёшь-то? Ну не я же квартирку вымогаю. Вымогали! Муж вымогает, но не а? Я. Муж вымогает. А муж и жена одна сатана. А почему? Объясни мне. Потому что одни интересы. Да, и то есть ты считаешь, что девушка и муж хочет забрать твою квартиру? Какая ты хуй девушка, если ты жена? Ну? Девушка, блядь, целка хуева. Целка хуева. Целки залезла, блядь. Да, я целка. И что теперь с этого? А, с мужиком спишь и целка? Да. Как это замужняя целка, блядь? Ну, я же с ним это нет, на Валентина, весь мир я можно же с ним объявить. Сенсацию на весь мир можно. Ну я же с ним неофициально расписана. А? Ведь я же официально не расписана. Расписана, тем лучше. Не расписана, я имею в виду. Ну, это меня не касается. Кто расписан, кто не расписан, и меня это не ебёт, блядь. Валентина Петровна, если у меня расписки нет, значит я целка. Какая ты хуй целка? Спишь с мужиком целка. Ну и что? А почему я не могу быть целкой? Я не тёшь-то, блядь, к психиатру беги, не лечись. Валентина Петровна, а почему целка не может спать с разными мужчинами? Чё несёшь ты? Вот... К психиатру сходи и с ним на эту тему поговори, он тебя подлечит, подлечит, подлечит. Валентина Петровна, а вы целка или кто? А тебе какое дело? Ну, у вас мужчина есть? А тебе какое дело? Мне интересно просто, вот вы говорите, что я целка. А что это я прохожим буду докладывать, прохожим о своей пизде докладывать? Нет, смотрите, просто вы говорите, что вот я целка, а вот вопрос, а вы себя считаете целкой? Меня не интересует, кто ты! И что у тебя в пизде? Меня не интересует. Нахуя ты мне сдалась, блядь, со своей пиздой? Валентина Петровна, что такого плохого, что женщина поинтересовалась у поживой?